Ему следует сочинять побольше такой музыки, сказала она. Но когда Вольфганг захотел включить их в программу большого концерта, который должен был состояться в Бургтеатре, барон предупредил: «Вена не подготовлена для подобной музыки. Публика придет в восторг от вашего мастерства, но сложность построения этих вещей смутит ее. Хотя Вена знакома с музыкой сыновей Баха, в особенности Йоганна Кристиана и Филиппа Эммануила, но отца тут совсем не знают, вам следует иметь это в виду. Ни одно произведение лютеранского кантора в католической Вене публично не исполнялось». «Можно мне положиться на Розенберга?» — спросил Вольфганг, откладывая в сторону свои фантазии. «На Розенберга может положиться только сам Розенберг, но с ним следует считаться. Он пользуется расположением императора». «Простите, друг мой, но мне казалось, что сами вы имеете на императора куда большее влияние». Ван Свитен криво усмехнулся. «Многие думают, что имеют влияние на Иосифа. Иногда он прислушивается ко мне, иногда к Розенбергу или к Кобенслу. А чаще всего вообще никого не слушает. Однако я уверен, музыка Себастьяна Баха ему не понравится. Иосиф отдает предпочтение итальянской музыке». «Нужно ли мне готовиться к концерту в Бургтеатре?» «Разумеется. Независимо от того, явится император или нет, все остальные посетят концерт». В самый разгар приготовлений к публичному концерту Вольфгангу пришлось менять квартиру. Приехала сестра Ветцлера. Хозяин чрезвычайно смутился, и когда Вольфганг подыскал себе комнаты на Кольмаркт, барон перевез их туда за свой счет и внес вперед квартирную плату. Уж это-то он обязан сделать для своего дорогого друга, пока тот не подыщет себе приличное пристанище, — сказал барон. Но у Вольфганга не было времени заниматься поисками новой квартиры. Выступая в роли импресарио, он был по горло занят составлением программы для своего концерта. Он сидел в гостиной за обеденным столом, служившим ему одновременно и письменным, изучал партитуру Хафнеровской симфонии и думал, куда ее лучше вставить. Он попросил папу вернуть ему симфонию с тем, чтобы включить ее в публичный концерт. В Вене она еще ни разу не исполнялась и явится для венцев открытием. Музыка симфонии поразила его. «Я не помню из нее ни единой ноты», — сказал он Констанце. «Но она определенно должна понравиться. Очень эффектная музыка», — добавил он, словно впервые это обнаружил. И тут с приветливой улыбкой вошла Алоизия. Вольфганг постарался взять себя в руки, но Алоизия уже сжимала сестру в объятиях и поздравляла с замужеством, а Констанца, зардевшись, с довольным видом принимала поздравления, хоть и не смогла удержаться от слов. «Значит, ты ничего не имеешь против?» «Констанца, оба мы, Йозеф и я, очень за тебя рады. Вольфганг, теперь, когда мы породнились, могу я поцеловать вас по-сестрински?» Вольфганг смутился, а Констанца сказала: «Раньше ты не спрашивала разрешения. Раньше вы не были женаты». Алоизия подошла к Вольфгангу. Он подставил ей щеку, а она поцеловала его в губы и постаралась вложить в поцелуй как можно больше чувства. Но Вольфганга это ничуть не тронуло. «Что вы от меня хотите, Алоизия?» — спросил он. Свояченица выглядела чрезвычайно элегантно. «Я могла бы спеть одну из ваших арий на концерте в Бургтеатре». «Слово за Констанцией. Алоизия приложит все усилия, чтобы отбить его у меня», — ревниво подумала Констанца, но вслух сказала: «Если Вольфганг хочет, чтобы ты исполнила какую-нибудь из его арий, разве я могу возражать?» «Я исполню ее очень хорошо. Моя сестренка, надеюсь, не сомневается». «Алоизия, пожалуй, права», — думал Вольфганг. Дублируя кавальери в похищении Сираля, она пела партию Констанции с большим изяществом и вкусом. Ее участие внесет в программу концерта разнообразие и вызовет интерес публики.